Златогривый скин Фокси особо не спешил, и повозка Дагра ползла по небосводу ленивой гусеницей. Будь сейчас лето, Марк Лант изнывал бы от жары, а Хельк в мундире просто спекся бы. Хорошо, что сейчас не лето. Стараясь особо не высовываться, лис внимательно изучил местность и усмехнулся, обнаружив двух птенцов. Девчонки, Чжанка и Гальтка, дубасили друг друга так, словно являлись кровными врагами. И не просто кровницами, а последними представительницами своих родов. От победы зависело не только одобрение предков, но и милость богов. В ход шли удары по ушам и в горло, укусы и попытки выцарапать глаза, подсечки с последующим ударом локтем в живот с прыжка. Дерись вместо девчонок парни, оба уже валялись бы на земле, держась за промежности, курсантки не останавливались ни перед чем, желая добыть кулон противницы. Наконец определилась победительница. Упрямая Гальтка укусила Чжанку за руку, воспользовалась ее болью, удачно провела прием захвата и швырнула противницу. Врезавшись в дерево, девчонка бессильно сползла к выпирающему из почвы корню. Попыталась встать, но северянка быстро подскочила и ударила коленом прямо в лицо, окончательно вырубив Чжанку. Тяжело дыша, Гальтка сорвала с шеи соперницы кулон и рухнула на землю, потеряв сознание от удара по затылку. Лис довольно ухмыльнулся, наклонившись, забрал оба кулона и, недолго думая, стащил с девчонок ремни. Пряжки – вещь полезная, доказано дракой с Асвальдом. К тому же ремнем можно захлестнуть дубинку противника и вырвать ее из рук. Если придется сойтись лицом к лицу, понятное дело. Глянув на девчонок, Хельк хмыкнул. Вот яркий пример отсутствия стратегии и даже тактики. Дуры. Понижение рейтинга – достойная расплата за отсутствие мозгов. Война – бесчестное дело, Хельк. Стейнмот задумчиво осматривает куст роз. Знаешь почему? Лис, уже научившийся держать свое мнение при себе и не высказывать, пока не убедится в его правильности, отрицательно качает головой. Затем спохватывается и говорит: «Нет, ну, это просто. На войне нет места чести. Нет деления на слабых и сильных, правых и неправых, благородных и неблагородных. Есть только победители и побежденные. Так было и так будет». Присев на скамейку рядом с кустом, Стейнмот откладывает в сторону рукавицы и ножницы. Хельк, расположившийся на ветке дерева над садовником, с трудом сдерживает нагрянувшие после слов Стейнмота вопросы. Он привык получать ответы от старика без всяких расспросов, словно тот читал мысли, как гальтский псионик. У айкуменовцев есть интересная поговорка: «Война – основа всего». Древняя поговорка, еще со смутных времен, однако пережила века, как видишь. По листьям скачут солнечные зайчики. Задержавшись на лице Хельга, они заставляют мальчика зажмуриться и, довольные, прыгают дальше. Наверное, отыскать других мальчишек и ослепить их. Война – это кошмар. Что бы ни говорили аристократы и военные, сражения доблестных воинов, захват территорий, подковерная борьба за власть – не это природа войны. Ужас и страх – ее сущность. Ужас перед другими и страх за себя. Малость, конечно, малость. Но все великое в основе имеет малое. Все начинается с малого. История Мидгарда началась с похода Харальда на юг. Такие были до него, такие были и после него. Обычный, по сути, стандартный поход, завершившийся, однако, не возвращением с награбленным добром, а возведением поселения и подчинением пхатских царей. Харальда вел всятец, не удерживается от замечания Хельк. «Ну да, бог солнца, конечно», — кивает Стейнмот, ухмыляясь. Увидеть ухмылку какой-нибудь особо богобоязненный храмовник, садовнику уже была бы обеспечена анафема. Однако посмотри на это с другой стороны, лисенок. Пхатам, уж прости старика за богохульство, плевать было на всятца. Войну им объявил Свант, бандит и разбойник с далеких западных островов, а не бог солнца. И воевали они со Свандом. Сам знаешь Святое Писание. В сражение первого конунга с пхатами не вмешивался ни всятец, ни иные боги. Бог солнца испытывал своего сына, как твердят богословы. И тебе наверняка уже рассказывали, что дворфов Харальд создал не из ничего, а переделав железных идолов из пхатских святилищ. За дворфами последовали стрелки, за ближайшими южными островами россыпи островков ожерелья Пхарты, а за ними величайший враг Харальда, одолеть которого предстояло, однако, не ему, а его потомку, Махабхата, великая империя пхатов. А все начиналось просто и буднично. Сванды напали на пхатский остров, малость, с которой начался процесс с возвеличивания современного Мидгарда. Малость, которая могла таковой же и остаться, банальностью тривиальным событием. Солнечные зайчики возвращаются. Наверное, в саду не нашлось других мальчишек, сидящих на деревьях. Хельг жмурится, отодвигается, но пятна света продолжают преследовать его, как эскадрилья молний преследует твари с северного обрыва. Предчувствуя скорое поражение, Хельг вздыхает и спрыгивает, приземляясь рядом со скамейкой. «Я запутался», — честно признается он. «В чем? Ты говорил о войне, потом о малом и великом, а затем о Харальде. Я не вижу связи. А что я тебе говорил раньше, лисенок?» Хельг хмурится. Ему не нравится, когда Стейнмот называет его лисенком. «Вот лис, другое дело. Даже в устах Эльгердаса звучит не как издевка. Лис, это серьезно. Настолько серьезно, что прямо можно гордиться собой. Не то что лисенок. Ну кто в здравом уме будет серьезно относиться к лисенку? Наверное, это потому, что лисенок – это малое, а лис – великое», – думает Хельг. «Не хочу быть малым. Ты говорил, что связь не всегда существует». «Вот именно». Стейнмот улыбается. «Я же не храмовник, чтобы утверждать, что все предопределено. Есть случайности, Хельг, есть никем не ожидаемые совпадения. В великой реке мира невероятно огромное количество течений. Есть замечательная поговорка. Разумеется, айкуменовская», — решает Хельг и угадывает. В последнее время старик полюбил сыпать почерпанными из айкуменовских книг присловиями и историями. Впрочем, в последнее время лис сам проводил большую часть времени за изучением континентальной культуры. Кто не следует судьбе, того судьба тащит за собой. Обычно ее трактуют как утверждение, что у каждого человека в мире есть предназначение, но забывают об обратной стороне этой поговорки. Если судьба каждого человека в предназначенной ему свободе, то следует научиться быть свободным, и не свободным от обязанностей и прав, от социальных уложений и норм, от других людей. Совсем нет. Свободным для свершения великих дел, для самореализации, для других людей. Стейнмот хитро улыбается, поглядывая на мрачного Хельга. Мальчишка все так же не понимает, к чему клонит старик. Война бесчестна, потому что лишает свободы. Она подчиняет себе. Она – движитель, направляющий по душам людей ужас и страх. Не война порождает их, но она – лучшее удобрение для их цветения. И каждый из нас с самого момента ведет свою маленькую, личную войну, пока трясется в ужасе из-за других и боится за свое такое особое, уникальное существование. Хельгу слышится намек на его проблемы со старшими братьями. Обидный такой намек. Глупости. Стейнмот никогда не говорит намеками. Все сказанное им подразумевает только то, о чем непосредственно говорится. И ничего больше. Старик всегда говорит прямо, даже если эту прямоту Хельгу временами трудно понять. Стать победителем трудно и легко одновременно, лисенок. Во-первых, ты должен сродниться с войной, научиться лишать свободы, научиться нести ужас и страх. Во-вторых, садовник замолкает и молчит довольно долго. Хельг не выдерживает. А во-вторых, лисенок, ты должен понять, что ради победы ты сделаешь что угодно. Только так ты сможешь выполнить первое условие. Пока ты сам испытываешь ужас и страх, тебе не стать победителем. Ни в своей маленькой войне, ни в любой другой. Первый шаг к свободе – это признание своей свободы. Маленький, вроде бессмысленный шаг, но без него ты ничего не сделаешь. Освободиться от ужаса и страха тяжело. Война – основа всего, помнишь, лучше и не скажешь. Однако все не сводится к своей основе. Фундамент дома и сам дом – не одно и то же. Родители и их дитя – не одно и то же. Стать победителем легко, очень легко. А вот продолжать быть победителем – трудно, очень трудно. Понимаешь? Нет. Честно признается Хельг. «Это хорошо», — кивает Стейнмот, улыбаясь. Затем улыбка исчезает. «К сожалению, лисенок, со временем поймешь». Старик поднимает голову и смотрит на солнце сквозь раскинувшиеся над ним ветви. Хельг понимает, что сегодняшний разговор окончен. Ему повезло. Хельг вышел к ручью с необычайно чистой и вкусной холодной водой. Напился он в разумных пределах. Учитывая, что второе испытание будет длиться до вечера, следовало ограничить естественные позывы. Довольно глупо лишиться добытых кулонов лишь потому, что тебя застанут врасплох в момент справления нужды. Еще и на всю академию прославишься, несомненно. По крайней мере, Хрульк уж точно будет напоминать о позоре до самого выпуска. На месте Вальделис бы напоминал. На дне ручья нашлись подходящие камни. Гладкие, небольшого размера, попадание такими серьезно не покалечит, но больно будет. В самый раз, забив карманы голышами до отвала, Хельг направился дальше. У него имелось уже 4 кулона, не считая собственного. Спустя некоторое время после встречи с Гальдкой и Чжанкой он обнаружил следы и по ним вышел на совершенно беспечного Пхата. Вичитравирья, которого все звали просто Вичитрой, прятался в кустарнике и думал, что его невозможно увидеть. Безоружный боец из Южанина Средний, куда лучше Пхат обращался с луком и чакрамитом, и лис, недолго думая, напал на Вичитру. Подобравшись сзади как можно ближе и стараясь при этом не шуметь, Свант бросился к сокурснику. Услышав треск позади, Вичитра дернулся и начал поворачиваться, но лис уже схватил его за ноги и, повалив, потянул на себя. Тот забарахтался, пытаясь подняться. Хильк уселся ему на спину и с силой стукнул по затылку. Вичитра обмяк. Обыскав его, лис нашел кулон во внутреннем кармане. Следующий кулон достался еще легче. Услышав шум во враге, проходивший мимо лис белкой взлетел на дерево и притаился. Из оврага выбрался, тяжело дыша, Нероница Синтадзя, крепко сжимая в кулаке цепочку с кулоном. Судя по помятому виду, противник парню достался из непростых. Не удержавшись на ногах, птенец уселся на землю, упершись спиной как раз в то дерево, на котором расположился Хильк. Тут и думать было нечего, лис спрыгнул прямо на Неронца, удачно оглушив его одним ударом. Однако добыча оказалась меньшей, чем Хельк рассчитывал. У Иссина оказался только один кулон. То ли он дрался с кем-то, уже лишившимся кулона и попытавшимся отобрать его у Неронца, то ли сам утратил свой и отнял у кого-то чужой. Заглянув во враг, парень ухмыльнулся. На склоне, скрючившись, лежал Харальд Бьярнсон, один из друзей Бирана, тренировавшийся вместе с ним под началом Свальда. Впрочем, тренировки Вермундсена не помогли одолеть сына старинного самурайского рода Тадзя. Спустившись и обыскав Харальда, лис не обнаружил у того кулона. Минус 100 баллов, Бьярнсон. Плюс 20 баллов, Гудисон. Подобная арифметика была лису по душе. Добытые кулоны он распределил следующим образом. Собственный он надел на левую ногу, под носок, а на шею повесил один из девчоночьих. Кулон Вичитры положил во внутренний карман мундира. Кулоны из сына и второй девчонки обмотал вокруг рук в районе плеч. Если не повезет и кто-то сумеет достать его, то, может быть, довольствуется лишь кулонами на шее и во внутреннем кармане, не проводя тщательный обыск. Лис понимал, ему не может вести вечно. Да, он осторожен. Однако с начала второго испытания прошло много времени, и слабейших птенчиков по большей части вывели из игры. Многие лишившиеся кулона потеряют и волю к победе, но будут и такие, кто озлобится и потеряет чувство меры. Таких стоит опасаться даже больше, чем Дрону или Свальда, поскольку они во что бы то ни стало захотят стать победителями, а он не должен проиграть, потому что дурацкая симуляция на учебном макете Валькирии никак не хотела дать положительных результатов. Не хотела, но только у него. Йотуна Вальдис легко прошла этап установления синергии, более сложная, чем у Эйнхериев, основывающаяся не только на мультисенсорике, но и на работе с внутренними образами. Синергия с Валькирией не давалась Хельгу. У него никак не получалось уловить образ, создать связь, закрепить слияние. И многое другое, о чем говорил Торвальд, не получалось. Он не мог продвинуться дальше первой стадии, и это жутко бесило. Треклятая Валькирия уж слишком сильно отличалась от Эйнхерия. Нет, устройством кабины они были похожи, но вот эта самая синергия, йотунский нейроконтакт, была иной. Просто-напросто иной. Да, после одевания шлема появлялась мультисенсорика, он начинал чувствовать машину продолжением своего тела и сознания, но вот заставить ее не то что приподняться над землей, а хотя бы включиться не получалось. Привычная с Эйнхерием редукция мультисенсорики и ментальное управление не срабатывали на Валькирии, требовалось что-то еще. Как говорил Торвальд, нужно создать образ, через который ваша душа соприкоснется с душой Турса. Поэт, чтоб его, мнит себя чуть ли не самим покровителем стихотворчества Браги, а на самом-то деле мед ему из задницы Одина достался. Нет, чтобы толково объяснить, что Хельг делает не так, вместо этого продолжает издеваться и заставляет зубрить одни и те же места из учебника о синергии, и постоянно хвалит Альдис, ставя ее в пример Хельгу, чтоб они вместе в Нифльхейм провалились. Самое обидное, что из их группы все, кроме Лиса, смогли установить синергию с учебными моделями воздушных турсов. Даже Рунольф, чего-чего, а подобного от Тихони Лис не ожидал. Ну что ж, как говорится, в тихом омуте тролли водится. Он расспрашивал птенцов об образах, пытаясь уловить инвариант. Свальд смущенно рассказал о поляне с цветами. Рунольф радостно поведал о громовержце, своем любимом Турсе. Катаев сказал, что его просто несет по черно-белому туннелю. Ульна летала в небе. Бирон наблюдал за муравьями. Судзуки проводил чайную церемонию. Фриндмунду виделось нечто такое непотребное, что Хельг чуть ему не врезал. В свои извращенные образы рыжий умудрился втянуть всю группу 2.13. Инвариант отказывался улавливаться. А ведь от синергии с Бескрылой, как называл учебную модель воздушного Турса Эльдри, зависело многое. Зависел рейтинг. Зависело, останется Хельг в Академии на следующий год или нет. Так что во втором испытании он просто не мог проиграть. А значит, он и не проиграет. Спустя примерно час блужданий по лесу Хельг столкнулся с Грейном. Встреча вышла совершенно неожиданной как для Лиса, так и для Рутсона. Однако у помощника Арджа имелось весомое преимущество – довольно длинная палка, не дубинка, скорее даже шест. Столкнувшись с Грейном не в зарослях, а на поляне, где тот мог вволю махать своим дрыном, Хельг имел все шансы получить как минимум сотрясение мозга. Недобрый взгляд Рутсона обещал своему давнему врагу множество незабываемых мгновений, слагаемых из ударов по Хельгу дубинкой. Даже если вчера перед сном Ардж проводил инструктаж своим подопечным, правила охоты все изменили, каждый сам за себя. Оставалось только одно. «Давай, Катай!» – заорал Хельг, глядя за спину Грейну. Рутсон вздрогнул и быстро обернулся. Разумеется, Круанарха позади него не было. А когда разъяренный птенец вновь повернулся к Хельгу, тот уже удирал сквозь чащу. Гарайн, громко ругаясь, бросился следом за ним. Отпускать Хельга просто так он не собирался. Лис бежал тем же путем, который вывел его к Рутсону. Отклоняться от проверенного маршрута не стоило. Наставник Ингирит научил первогодков создавать примитивные ловушки, которые в условиях второго испытания способны были стать довольно неприятным сюрпризом для расслабившихся курсантов. Минут пять Хельг вел Рутсона за собой. Тот не отставал, крича угрозы, которые в другое время просто рассмешили бы Лиса. Но сейчас сама такая пробежка представляла собой нешуточную угрозу. Дрона оставался фактором, который следовало постоянно учитывать, а безумная пробежка без проверки территории этому не способствовала. Дрона, ага. Улучив момент, когда кусты ненадолго скрыли его от Грейна, Хельг резко остановился и во всю глотку заорал. Потом со всей дури врезал палкой по дереву так, что сломал ее. После этого снова закричал, под конец добавив вопли по типу «Дрона, не надо, мне же больно». «И нет, Дрона, за что? Забирай кулон, только не бей». После чего спрятался в зарослях, приготовив голыши. Гарайн медленно вылез из кустов, держа дрын наготове. Опасливо огляделся. На лице были написаны все чувства парня. Он одновременно и не верил, и боялся. Попасть впросак из-за очередного фокуса Лиса ему не хотелось, но еще больше не хотелось повстречаться с Маховидлей. Первый голыш попал Рутсону в плечо. Он дернулся, чуть не выронив дрын. И тут же следующий камень впился парню в левое колено. Гарайн заорал и бросился бежать, хромая. Выпрыгнувший из зарослей Хельг бросил ему вслед вторую дубинку, угодив точно в правую ногу. Рутсон грохнулся на землю, однако быстро перевернулся на спину и замахал палкой перед собой, размахивая на здоровье. Находившийся на безопасном расстоянии от сокурсника Хельг подкинул голыш и поймал его. Снова подкинул и снова поймал. «Однако у меня к тебе рациональное предложение, Грейнчик. Ты отдаешь мне кулон, а вот этот камушек не попадает тебе в лоб». Выслушав ответное предложение Рутсона, Лис расстроенно покачал головой. «Знала бы твоя мать, какие грязные слова рождает твой рот». Птенец прищурился. «Однако доводы разума до тебя явно не доходят. Ну что же». Голыш ударил Грейна в правое колено, совсем не в голову, которую тот инстинктивно прикрыл руками при замахе Лиса. Рутсон заорал, схватившись за ногу. Палку, правда, он все равно не отпустил. «Больно?» – сочувственно спросил Хельг. «Знаешь, тебе не стоит так кричать, вдруг кто-то прибежит на твои вопли, например, Дрона, и ты все равно останешься без кулона. Так что давай не будем усложнять ситуацию. Все очень просто. Ты мне, кулон, я тебе, ну, я больше не буду кидать в тебя камни». «Отличное предложение, как мне кажется. Надо торопиться. Если в ближайшее время Гарайн не отдаст кулон, то придется уйти». Кидать голыш в голову Хельг опасался. Он мог промахнуться и, например, лишить Рутсона на глаза. И тогда прощай вся нынешняя репутация. Искалеченного Грейна ему никто не простит. Каждый примерит на себя его судьбу и возненавидит Хельга, может даже не осознавая этого. Ему просто-напросто перестанут доверять. Гарайн захохотал, ненавидяще глядя на Лиса. «Нет у меня твоего дурацкого кулона!» — крикнул он. «Твой ублюдочный Свальд отобрал. Хочешь, можешь у него забрать. Проклятие!» Хильк лихорадочно размышлял. Рутсон мог врать. И скорее всего, врал. Пока Дрын в его руках, он может говорить что угодно. Проверить его слова невозможно. Зарядить камнем в лоб очень хочется. Но, нельзя. Эта малая победа помешает великой победе. Йотуны побери. Он потерял с Грейном кучу времени. А на крики действительно могли уже сбегаться жаждущие крови волчата. Если подумать, в пещере было проще. Ну и Хель с ним. Хельк уходил, а Рутсон издевательски хохотал ему вслед. Никто из них не обзавелся новыми кулонами. Но Лис понимал, что проиграл. Солнце давно покинуло зенит, но все равно жарило так, будто вознамерилось дать последний решительный бой подступающим холодам. Хотелось стащить мундир и выкинуть его к йотуновой матери. Позади Хельга в кустах истошно орала птица. Здесь, над обрывом, в густом кустарнике, Лис совершенно неожиданно наткнулся на гнездо, полное яиц, подивился, насколько все-таки соматические воздействия повлияли на Маркланд, и немедленно пополнил свой боезапас. Теперь несчастная мамаша надрывалась, горько жалуясь птичьим богам на судьбу и злобного человека. Хельк и рад был бы свалить подальше, чтобы не слышать скрипучие вопли, но не мог, потому что внизу, под обрывом, стояли друг против друга Катай и Кришна. Конечно, ничего особенного в этом не было. Полигон второго испытания хоть и велик, но не бесконечен. Куда бы удивительнее было, стой там друг против друга Катайра и Катайра или Кришна и Кришна. Хельг же застыл, не в силах уйти, по другой причине. Катайр был слабее Кришны и знал об этом. Чоудхури превосходил его и в фехтовании, и в безоружном бою. Напади на него Пхат, и Гальд проиграет. Ни малейшего шанса для победы, ни малейшего, в честной схватке. Вот только Катайр не умел драться нечестно. Если ему помогать, подсказывать, направлять, вот тогда да, тогда он сумел бы уловками добиться победы. Но рядом с ним нет Лиса, и правилами второго испытания запрещено помогать другим птенцам. По всему выходило, что Катайр лишится кулона. Ну, выходить-то выходило, однако у северянина оказался козырь в рукаве. Тайный козырь, о котором не подозревал, судя по всему, никто, даже Академия. Поскольку, узная Академия, Катайр уже покинул бы Виндерхейм. Гальдских псиоников сейчас мало, очень мало. После завоевания Сатхебила посвященных в таинство друидов вырезали сотнями, опасаясь их способностей по контролю разума. А когда спохватились, додумавшись, что такую силу стоит поставить на службу Канунгату, было уже поздно. Сильнейшие псионики погибли в схватках со специально тренированными храмовниками, а оставшиеся способны были лишь на малую часть того, что творили псионическая энергия и их могущественные собратья. Море обмелело, оставив после себя жалкие озерца. Теперь любого гальта и гальтку, у которых выявлялись псионические способности, пускай даже незначительные, немедленно отправляли в особый закрытый корпус ситхи. Отныне их жизнь полностью принадлежала Канунгату. Власть распоряжалась, как им жить и что делать. Поговаривали, что их, будто животных, скрещивают друг с другом, пытаясь получить более сильное пси-потомство. Хельгу доводилось видеть сидов, выпускников этого заведения, бледные, худые, с ног до головы покрыты соматическими татуировками, не позволяющими использовать псионические энергии против правителя Мидгарда и его семьи, а также приближенных к нему людей из знати горних домов, они выглядели как угодно угрожающими, опасными, страшными, но уж точно несчастливыми. Поэтому Хельк отлично понимал, почему Круанарх скрывал свои способности. Там, внизу, на узкой тропинке, Катайр пристально смотрел в глаза Кришне, и тот неуверенно, двигаясь рывками, приближался к северянину. Казалось, южанин пытается стоять на месте, но его толкают в спину, заставляя идти. Изо рта Пхата стекала струйка слюны. Ей подражала струйка крови из носа Катайра, густо закапавшая лацкан мундира. Если хорошо приглядеться, то можно увидеть, что глаза Гальта поменяли цвет. Карий сменился черным, затопившим даже белки. Хельг сглотнул. Псионическое воздействие. Раньше о таком он только читал. Но одно дело прочитать, а другое – увидеть. Запоздало вспомнилось, что псионикам нельзя смотреть в глаза. Мастерам иллюзии и управления разумом предупреждали книги, достаточно мельком увидеть чужой взгляд, и все. Опытный псионик может загипнотизировать буквально за считанные мгновения. Другое дело, что нынешние сиды могут контролировать не больше 5-6 человек, в отличие от легендарных друидов, которые могли подчинить до сотни людей. Недаром сванды называли их сыновьями Локи, видя в основе их могущества божественный источник. Катайру, судя по его напряженному лицу, и с одним было трудно справляться. С ума сойти. Билась пойманной птицей не особо оригинальная мысль. Просто с ума сойти. Как же храмовники его проворонили. Кришна приблизился к северянину. Нерешительно, постоянно вздрагивая, протянул Катайру руку с четырьмя кулонами. Судя по чистому мундиру, достались они Чоудхури без особого труда. Гальд забрал кулоны, спрятал во внутренний карман мундира. Положив ладони на виски Кришны, Катайр прижался лбом к его лбу, что-то неразборчиво забормотал. Когда он отпустил Тхата, тот, глупо улыбаясь, сорвался с места и рванул по тропинке с такой скоростью, будто за ним Гарм гнался с намерением забрать во владение Хель, ну, или в их тхатскую норку. Катайр вытер пот со лба, закашлялся. Выглядел он так, будто голыми руками тащил дворфа через весь Виндерхейм. Без остановки кашляя, северянин присел, обхватил голову руками. Если он неопытный псионик, то сейчас его победить проще простого. Псионика жрет массу энергии, если ее пользователь не прошел специальных тренировок. 7, как минимум, кулонов, превосходная добыча. Но Хильк осторожно, как можно тише попятился назад. У него имелась куда более ценная добыча. Знание. Знание о псионике Катайра. Великолепнейший рычаг давления и превосходная основа для манипулирования северянином. Лису хотелось кричать от восторга. Если удастся заполучить в свое распоряжение псионика. О, если удастся. Мысли нестройной толпой гудели в разуме. Лишь частью сознания, наблюдая за окружающим миром, Хельк никак не мог отделаться от нахлынувших раздумий. Псионик в его наборе – просто подарок судьбы. Свальд, Дрона, Хитоми – все они отходят на второй план. Катайр Круанарх – хитрый северянин, умело замаскировавшийся под обыкновенного хёвдинга из дома Рябины. Ты оказался куда умнее, чем показывал. Столько месяцев в одной комнате, а никто ни разу не заподозрил, что у тебя есть магические способности. Да что там, столько месяцев в академии, а душеведы ничего не пронюхали. С Катайром в подчинении он сможет сделать многое, даже то, на что раньше и не рассчитывал. Осталась мелочь – придумать, как заставить повиноваться себе осторожного северянина. Но Хельк знал, он придумает. Такое сокровище нельзя упускать из рук. О, из этой войны он точно выйдет победителем. Ради личного псионика в Академии Лис пойдет на что угодно, даже на раскрытие своей тайны, если понадобится. И, что за, раздетого догола и сильно избитого парня, лежащего без сознания в высокой траве, он заметил, лишь споткнувшись об него. Все мысли мгновенно вылетели из головы. Хельк отпрыгнул, внутренне сжимаясь и готовясь защищаться. Тягуче потекли мгновения. Лис ожидал атаки со всех сторон, но ничего не происходило. Выждав еще минуту, Хельк внимательно огляделся. Поколоченный птенец оказался чжаном. Кажется, его звали Ганнин, хотя это мог быть и Цайли. Неранцев Хельк различал, а вот из группы чжанов выделял только Чжаналуна, более низкого и с отличающимися от обычных чжанских чертами лица. Мундир и остальная одежда, миллиметров, ладно, пускай будет Ганнин. В общем, одежда Ганнина валялась вокруг, тщательно порванная. Судя по истоптанной траве, чжана избивали 2-3 человека. Кто-то посмел нарушить правила. Что за идиоты? Это, во-первых, Хельк. Всего лишь во-первых. Куда интереснее, во-вторых. Зачем было раздевать и так сильно избивать восточника? Большая часть побоев пришлась уже на голое тело. Что за садисты сбились в команду? Лис присел и внимательно осмотрел птенца. А во, пару ребер ему точно сломали. Хельгу все меньше и меньше нравилось происходящее. Кто бы это ни был, они могли пойти на все ради победы, и даже больше. Отобрать втроем кулон у одного – не особо трудное дело, если не брать во внимание Дрону, конечно же. Как бы Ганнин не сопротивлялся, как бы не отбивался, но колотить втроем, да еще чтобы и сломать ребра, это как же надо было ненавидеть парня. Драка чжанки и гальдки ни в какое сравнение с этим не идет. Йотунство, по чжану словно Слейпнир всеми 8 копытами топтался. Хельк прищурился. Не просто избиение, но еще и унижение, вот чего добивалась тройка неизвестных. Побитым, это еще ладно, но вернуться со второго испытания голым, это позор. Собирайся Лис кого-нибудь морально раздавить, это не придумал бы ничего лучше. Хельк еще раз внимательно огляделся. Троица садистов ушла на юг, не озаботившись скрыть свои следы. Помятая трава, поломанный кустарник. Они шли не прячась, можно даже сказать, демонстративно. Кто-то из птенцов получил карт-бланш на время второго испытания. Но с чего вдруг? Хельк остановился как громом пораженный. Нет, нет, нет и нет. Злость вертким червем поползла в душе, пожирая благоразумие и осторожность. Это логично, Хельк. Кто в Академии может быть на особом счету? Не для руководства Академии, но для одной организации, которая окопалась в Академии и тайно проворачивает свои грязные делишки. Братство истины. Наверняка это они, йотуновы ублюдки. Беовульф. Ярость затопила разум Хельга. Значит, эта тварь нашла еще одного послушника. Вернее, судя по всему, двоих. И теперь они, игнорируя правила второго испытания или, что вероятнее, играя по собственным правилам, по полной оторвутся, набирая кулоны и калеча нечистых. «Это не твое дело», – прошептал Лис. «Это мое дело», – неистово крикнул Хельк. «Учись, повышай рейтинг и стань хорошим пилотом. Просто забудь о том, что сегодня случилось». Хельк осклабился. Он забыл. Хорошо так забыл. Так что ничего удивительного не будет, если он решит преследовать избивших Чжана птенцов, решив отобрать у них кулоны. А одним из них окажется Беовульф, ведь так, на полигоне кто угодно может повстречаться с кем угодно. Ну а избивать противника, отбирая у него кулоны, правила не запрещают. Хельк сжал пальцы в кулаки, пора начать охоту. Но прежде, он оттащил Гальта в заросли, собрал куски одежды и кое-как укрыл его. В любой другой ситуации Лис пробежал бы мимо, без всякой мысли о помощи, в любой другой. Но эта ситуация была особенной. Их целям он постарается помешать. По следам ублюдков из братства Хельк шел больше часа. Да, они не скрывались, но передвигались очень быстро. За это время он слегка поостыл, хотя злость и ненависть продолжали грызть рассудок. Он смоделировал ряд ситуаций, приводящих его к победе, и надеялся, что просчитал все. Прелая листва, увядающая трава, сучковатый сушняк, утоптанная дорожка, колючие кусты, вырвавшиеся из-под земли корни, холм, овраг, снова холм, роща, все не то. Хельк спешил. По пути ему попался еще один измолоченный птенец, на этот раз неронец. Ублюдки от души надругались над парнем. Чжану, по крайней мере, они не ломали нос. Волчата почувствовали вкус крови. Волчата обезумели. Ну что же безумцев следует поставить на место? Хельк не собирался сдерживаться. Беовульф заплатит за все. Крик разорвал спокойствие леса, заставив курсантов вздрогнуть от неожиданности. Кричали рядом, совсем близко. Голос был девчоночий. Хельк на мгновение оторопел. Они что, совсем с ума сошли? Ладно еще издеваться над парнями, но неужели они собрались вытворять нечто подобное над девчонкой? Ну да, конечно, женщины, низшие создания так считают именующие себя людьми камня, сожри их потроха Нитхёкк. Женщины слабы, глупые и недальновидные и обязаны во всем повиноваться мужчинам. Ересь, одним словом, большей глупостью является разве что только учение того же братства о рождении мира из столкновения космического льда и огненной сферы. Эти бестолковые мысли чакрой промелькнули в голове Хельга, пока он подкрадывался к обросшей почти непроходимым кустарником поляне. Идти по проделанному братьями истины проходу было бы довольно глупо, и лису пришлось постараться, чтобы незамеченным проползти по кустарнику к поляне. Помогли крики. Девчонка так сильно орала, что тихий хруст и шлепанье веток не слышал и сам Хельк. Замолчала она лишь когда парень подполз достаточно близко, чтобы оценить ситуацию. Увиденное на поляне заставило его поначалу остолбенеть. Он ошибся. Их было не трое, а четверо. И это были не птенцы, соколы, третьекурсники. И одним из них оказался тот, который сопровождал Беовульфа, когда Хельк вышел из больницы. Галлюцинация Йотунова. По крайней мере, среди них точно есть один из людей камня. Впрочем, все они как на подбор в братстве. Высокие, светловолосые, голубоглазые. Один крепче остальных, настоящий здоровяк, другой тощий и жилистый, третий более бледный. Вот и вся разница. Хельк подобрался. Плохо, очень плохо. Ни одна подготовленная модель развития событий не поможет. Даже не сдерживаясь, даже выкладываясь на полную, ему ни за что не победить. Лису все стало ясно. Надо уходить. Несмотря на гремучей змеей обвившую разум ярость, несмотря на кипящее в душе нефльхеймским родником Хвергельмером желание переломать все кости этим ублюдкам, несмотря на то, что им нужно помешать, надо уходить. Он ничего не может сделать. Попробуй он вмешаться, и потеряет все кулоны, а заодно будет избит. Пускай и не так сильно, как Чжан и Неронец, однако наверняка снова окажется в больнице. Лис умел оценивать свои шансы, и сейчас игра не стоила свеч. Он осторожно пополз обратно. В этот момент один из соколов, державший за шею хрипящую девчонку, бросил ее на землю. Хильг замер, чувствуя, как пальцы помимо воли впиваются в гнилую траву, заставляя его остановиться. Лакшми, боги неба, моря и земли, почему? Почему именно она? Я думаю, вам следует помириться, жутко смущаясь, говорит Лакшми. Да я даже не знаю, кто ты такая. Фридмунд изумленно смотрит на Пхатку. Придурок, думает Хильг, окинув взглядом Лакшми, мысленно вздыхает. И дура. Они сидели в библиотеке, когда южанка подошла к их столу. Фридмунд, Катайра и Хельг ждали Рунольва, который в этот момент выбирал лучшие книги по турсоведению и тактике ведения военных действий с использованием инхириев. В этом деле парню не было равных. Подойдя, Лакшми растерялась и замялась. Остановилась она рядом с Кнульцсеном, вызвав у рыжего массу вопросов, которые он тут же и выпалил. Начинались они с «Кто ты такая?», а заканчивались чем-то вроде «Когда я захвачу мир, не хочешь ли быть в моем гареме?» За последний вопрос Катайр, не выдержав, отвесил Фридмунду подзатыльник. Рыжий обиженно сверкнул на Гальта глазами, но промолчал, лишь достал тетрадку и записал дату, время, место и то, что Круанарх сделал, после чего победно потряс тетрадкой. «Придет время, и великий я все припомнит», — объявил Фридмунд. В этот момент Лакшми, бросая на Хельга короткие взгляды, и заговорила, получив в ответ реплику рыжего. Катайр вздыхает, вытаскивает Кнульцсена из-за стола и оттаскивает в угол, обещая открыть страшную тайну. Хельг и Лакшми остаются один на один. «Тебя Альдис послала?» — устало интересуется Хельг. «Нет». Лакшми испуганно уставилась на курсанта. «В смысле да, то есть...» «Конечно, нет, в смысле я сама решила, Альдис ни при чем, меньше всего на свете лису хочется сейчас юлить и втираться в доверие, а еще меньше хочется выслушивать размышления о том, как он плохо поступил в пещере. Послушай, нет, это ты послушай». Лакшми неожиданно приближается и бесстрашно смотрит Хельгу в глаза. «Между вами возникло недопонимание, вы разные и по-разному добиваетесь своего, но это не повод быть в ссоре, понимаешь, нет». Тут не надо понимать, она перед тобой ни в чем не виновата, и ты перед ней ни в чем не виноват. Вы оба должны это понять, и должны помириться, вот. Ошарашенный Хельг переваривает услышанное. Дело не в этом, издалека начинает он. Мы разные, ты права, но я готов сотрудничать, а вот Альдис, как мне кажется, совсем не хочет взаимодействовать. Лакшми глядит большими черными глазами так, будто сейчас заплачет. Почему-то от вранья становится неловко. Ага, готов он сотрудничать, как же, она думает, ты плохой, но на самом деле ты хороший. Лис теряет дар речи, да ладно, наверняка ее Альдис подослала, втереться к Хельгу в доверие и добыть нужную белобрысую информацию. Ну разве можно быть такой идиоткой? Лакшми улыбается, беря руку лиса обеими ладонями, крепко сжимает, и Хельг понимает, можно. Турия говорит мне, что ты хороший. Турия, интуитивная часть атмана, субъективного я человека, мистическое осознание единства всего мира, припоминает Хельг Пхатское учение о душе, в обыденном смысле, интуиция. Лакшми он ничего не отвечает. Альдис, она тоже хорошая, и вы можете быть отличной командой. Поэтому, прошу тебя, помиритесь, хорошо, пообещай мне, пожалуйста. Ее черные глаза совсем близко, я ничего не могу обещать. Бурчит лис, но хотя бы попытайся, слишком близко, попытаться могу, обреченно бормочет Хельг, вот и хорошо, Лакшми расцветает, как весенний цветок, отпускает руку, спасибо тебе, она отбегает, но на выходе оборачивается и шепчет, ты хороший, после чего быстро уходит, тили-тили, начинает рыжий, со скабрезной ухмылочкой возвращаясь к столу, в следующий миг ластик врезается ему в лоб, Фридмунд замолкает, берет со стола тетрадку и записывает данные о происшедшем.